у Сталина исподволь складывалось свое отношение к каждому члену руководящего ядра. Эти люди, которые, по словам Сталина, навострились в деле руководства, были очень разными. Сталин, например, первое время чувствовал себя весьма неуверенно, сталкиваясь с красноречием Троцкого, его высокомерием, самомнением. Но позже он поймет, что это чаще человек позы, фразы, красивого слова. В революции и гражданской войне Троцкий блеснул. Качество трибуны ему очень помогли. Пришла широкая популярность, появились сторонники. Нашлись люди, которые видели в нем не просто второго человека, но и будущего лидера партии. Троцкий являл собой человека, у которого самая сильная сторона заключалась не в организаторском таланте, а в ораторских способностях. Благодаря им Троцкий мог вести за собой людей, зажигать их на фронтах гражданской войны, искусно подогревая свою популярность. Но когда пришла пора монотонных будней, стал быстро линять, тускнеть. Для Троцкого главное — лозунг, трибуна, эффектный жест, а не черновая работа. Будущий генсек, пожалуй, раньше многих разглядел и сильные, и бутафорские грани этого человека. Сталин, учитывая большую популярность Троцкого, на первых порах хотел установить с ним, если не дружеские, то хотя бы лояльные отношения. Был даже эпизод, когда Сталин пытался наладить более тесные отношения с Троцким при помощи Ленина. Об этом, в частности, свидетельствует телеграмма Владимира Ильича Троцкому 23 октября 1918 года. В ней излагалась беседа Ленина со Сталиным, оценки членам военного совета положения в Царицыне и желание более активно сотрудничать в Реввоенсовете Республики. В конце телеграммы Троцкому Ленин писал: «Сообщая вам, Лев Давыдович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным». Однако из этого ничего не получилось. Троцкий не скрывал своего высокомерного отношения к человеку, интеллектуальный уровень которого, по его мнению, во многом был ниже, чем у него. Сам Троцкий пишет о Сталине так: «При огромной и завистливой амбициозности он не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности. Он пытался, видимо, сблизиться со мной. Только позже я отдал себе отчет в его попытках создать нечто вроде фамильярности отношений. Но он отталкивал меня теми чертами, которые составили впоследствии его силу на волне упадка: узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков, не заменив их, однако, насквозь продуманным и перешедшим в психологию миросозерцанием». Сталин в нескольких выступлениях высоко отозвался о роли Троцкого в революции и гражданской войне, но это абсолютно не изменило его холодного отношения к нему. Интересные характеристики членов ядра ЦК содержится в революционных силуэтах Луначарского.